Алло. Да. Здравствуйте, Валентиночка Петровночка. Здравствуйте. Знаете, что я узнал? А? Знаете, что я узнал-то, оказывается? С чего? Бабушка, помните, вам звонила, все названивала? Ну, помню. Так она же из 218-й, это этих придурков. Это же она их насторожила-то на вас. Это ваша да. бывшая знакомая. Она же призналась, оказывается. Она же сумасшедшая, у нее помешательство какое-то прям на деньгах. Ну вот, а Игорёша-то знаете, как на вас орудует? Он же нанимает дебилов. Игорёша-то знаете, как вас достает? Знаю. Он же дебилов нанимает, чтобы вам звонили они. Он же сам-то не будет звонить, он же сам-то боится, что ему потом будет. Он же дебилов нанимает всяких. Под ее давлением. Да. Она ненормальный человек от природы. Да. И Игорёша тоже дебилов нанимает всяких, чтобы они вам названивали, чтобы они без конца телефон у вас не умолкал. Потому что у вас телефон стоит в коридоре, и он говорит, я, говорит, приглашу психиатров, чтобы они под дверью встали и послушали, как вы там ругаетесь. Да. Вот он, у него план-то хитрый, конечно, такой, изворотливый он. К нему не подкопаешься просто так. Вот мы пытались со своей бригадой, я бывший милиционер, вот мы пытались как-то на него повлиять. Никак, вообще никаких лазеек нет. Он же через чужие руки все делает, и бабушка эта сумасшедшая тоже. Все через чужие руки делается. Все через чужие руки делается. Им заняться нечем. Им главное, чтобы денежек побольше у них было. Они не думают, что человек уже пожилого возраста, они могут его довести просто. Звонят, какие-то кредиты, какую-то ерунду несут. Да, ни стыда, ни совести, над старухой издеваются, 90-летней. Я вот понять не могу, как вот совести нет у людей. Да. Но на Игорёшу-то, конечно, никак нельзя повлиять. И бабушка эта, она под прикрытием находится, у нее все абоненты закрыты, ее не найти никак. Потому что она вот квартиры вышибает, и все, и живет за этот счет. Как можно одеваться, так как они хорошо одеваются же, они же не работают нигде. И одеваются же где-то, хорошо питаются. А как они это? Конечно, квартиры они вышибают. Но у них не получается, чем, как бы сказать, с ними нужно бороться. Нужно да. бороться. Ой, вам хоть помогают как-то? Никто мне не помогает. Никто, блин. Как это все так плохо? Вам же скоро уже 92 года. Да. Уже в октябре же должно быть вам. А Игорёша-то он же дурачок. У него же отец-то шизофреник. Он же в больнице лежал. Да, он и пенсию как шизофреник получает. Ну так вот. А он, знаете, он на самом-то деле, он не шизофреник. Он все понимает. Они специально же это все сделали, чтобы он типа шизофреник. Я его же нельзя посадить, если он шизофреник. Он же может... шизофреник и мыслящий. Нет, он как бы по документам-то он шизофреник, а на самом-то деле он, ох, какой умный. Он и своего Игорёшечку-то он как бережет, он даже в армии. Друга знает. Да? Он своего Игорёшу-то вон как бережет. Что к нему аж с охраной ходит. Гоняется за старушками, блин, делать-то нечего ему. Дурачок, уже давно пора, блин. Ума бы набрался. Все никак не наберутся ума. То они, значит, под предлогом тараканов потроить. То они из ЖЭКа. То пожарная инстанция. Че вот только они не придумали. Кем они только не были. Кем они только не были. Во-во-во. Потому что у меня знакомая как бы с ними связывалась однажды. Они у нее вышибали квартиру. И вот она знает, что эта бабушка вот эта вот, которая вам звонила, она сумасшедшая от природы человек. У нее в детстве помешательство было, просто она бомжеватая как бы была раньше. И тут и раз, и квартирка упала, и все. она на этом помешалась. Больше. Чем больше у человека есть, тем еще больше он хочет. А вот. Ну ладно. У вас телефон трещит день и ночь. Да, трещит. Вот, они еще и следят, они подслеживают, как вы заходите. Они же на первом вроде этаже-то живут, сумасшедшие-то эти. Как вы мимо них проходите? Это как они вам в глаза-то смотрят? Как они могут с вами общаться-то? Да они со мной не общаются. Даже не здороваются? Нет. Да они только ведро могут украсть или глазок выцарапать на двери что-нибудь. Им же тоже нацарапали тогда. Вы не знаете, как им стекла? Вы не знаете, как им стекла-то выбивали? Нет, конечно, не знаю. Ваши защитники. У вас, правда, очень много их. Что? Что могут и на третьем этаже стекла выбить? Они могут... ваши защитники, они за вас как бы. А? Защитнички, они как бы за вас ваши. Все знают, все за ними уже наблюдают, но только к ним не подкопаешься никак. К ним никак нельзя подход найти, подходит. Они кем только... Они сберут, соединяют с кредитами, со всякими разными... А вы не обращайте внимания на них, они делать им нечего. Ну ладно, пойду. Ну ладно, давайте.